Количество допустимых доз было превышено не раз. Три пары красных глаз для вас. Стальные нервы, исколотые вены, просыпаясь, как будто в плене, не поможет тут даже вера. Братуха, знай свою меру, держись подальше от системы. Говоришь, как в этом потере, мне срать на это. В самом деле мы за спорт и за здоровый способ жизни, народ. Слушай нас на поле у ворот, либо на ринге, когда ебашишь апперкот. На работе, будь ты даже в клетке, либо в полете, загорая на курорте. Когда своей стране военный долг отдаешь, куря папиру, либо точишь нож. Помни, если в устах твоих ложь, долго здесь ты не проживешь. В нужный момент никто не поможет. Умей стучать дебилам по роже, провокаторы пускай кричат: о боже, здесь быстрый доцент и пас. Давайте раскурим этот смысленный напас и заебашим всех, кто против нас. Здрасте, пару лиц у микрофона. Из улиц города Львова наше слово до боли сурово. Как иначе, ведь это выживание снова. Собрались, чтобы закачать снова вас. Это лучше всякой награды для нас. Под вечер бух и плотный напас. Опа-па на два на раз, отыскал мастер-класс для масс. В сам раз папира забита, ложится строка по так бита. Басом как будто бы бита, и голова будет пробита. Приветик, Настюша, Юля, Танюша и Вита. Все будет окей, все будет шито-крыто. Ведь я до кости рэпом пропитан. Рэпом пропитан. Шишки тлеют плотно забитом на пасе. Вас ходи покуряем дубаси. Хуёво, когда кого-то дубасишь, тебя увозит синий УАЗик. Бразик, послушай рассказик за пропаленный тазик. Вкратце, там лучше не лазить, есть риск обосраться. Клубятся черти стадом, а нам нахуй надо. Разумно решит все шарады, вы рады, мы рядом. Нам плохо, вам похуй, а мне, дядь, да мне похуй вдвойне. Как хуярил, так и хуярю на своей волне. Дымя при луне, не понтую, просто окна на той стороне. А вот и сплинтер гонец, куплету приходит конец. Да не, это только начало, и мы сделаем так, чтобы не было мало и нормально качало. У пацанов из динамиков, чтобы принимать веселые парики. Ну чё вы, паиньки, палите, портите зрение. Сидите тихо, пока не поломали колени. Доцент за Underground Melody стелит. Октябрь 2011, возможно, что-то изменит. А пока что пока, поймаемся позже, надеюсь.